великомученицы Екатерины, что на Всполье. На Большой Ордынке построение храма относится к началу 17 столетия, так как в 1611 году она появляется в истории как свидетельница отчаянной в этой местности битвы между русскими и поляками. Нынешняя церковь, каменная, начата постройкой в 1763 году по именному указу Екатерины II и собственным ее коштом от гофинтендантской конторы и окончена 28 сентября 1767 года, как это видно из надписи на медной доске, имеющейся в церкви. В храме три предела: Спаса Нерукотворенного, святого Николая Чудотворца и святого князя Александра Невского и особо чтимый древний образ святой великомученицы Екатерины.